Убрав простыню, я увидел, что тело старого портальщика просто испещрено татуировками, и они были очень сильно похожи на те, что я видел у своих рыцарей. «Значит ли это, что где-то есть тот, кто делает эти тату?» — спросила Лора. «Вот этого не могу знать, но вспомни, что Мэйдзи тоже говорил, что видел подобные татуировки у себя в стране. Если выпадет возможность, то стоит спросить это напрямую у императора Японии». Поднявшись наверх, я быстро принял душ и спустился на кухню. Маша сидела и о чем-то болтала с Чаном. Не сказала бы, что мне нравятся мелодрамы, но среди них есть стоящие произведения. «Да, мелодрам нынче мало, как и хороших боевиков», — кивнул Чан, намазывая на хлеб майонез. Оказалось, этот соус ему очень понравился, и он удивлялся, как легко его можно делать. У него на родине ничего подобного не было. Вообще сейчас делают много ремейков и перезапусков успешных фильмов. Мало чего-то нового. Я не могу судить по вашему кинематографу, но складывается ощущение, что у вас примерно то же самое. Я аккуратно сел рядом с супругой, поцеловал в щеку и взял теплый чай, приготовленный Марусей. «Ну что?» — повернулась ко мне Маша. «Заработал денег?» «Заработал», — довольно кивнул я и посмотрел на Чана. «А ты как, освоился?» «Да, вполне», — кивнул тот. «Что ж, отлично, значит можно действовать дальше. Собирайся, поедешь с нами в институт, я поговорю с Горьким. Будем устраивать свою профессиональную жизнь с нуля», — улыбнулся я. Чан наш засиял лаки солнышко на рассвете. Поначалу даже показалось, что это в нем забурлила энергия, но нет. Просто в последнее время я видел этого китайца только грустным. Не хватало ему работы, а тут, если все сложится, он будет работать, по моему мнению, в одном из самых престижных мест. И кто бы что ни говорил, а во, мистер Чан, улыбнулась Маша, вы прямо обрадовались. А чего мне сидеть без дела? Похлопал он в ладоши и вскочил. Собственно, я готов. Сверившись с часами, я решил, что можно и выезжать. Раньше приедем, больше времени на поболтать с директором. Уж если что, я мог использовать свое небольшое влияние и старые заслуги, чтобы устроить на должность одного хорошего человека. Так что мы с Машей и мистером Чаном сели в машину, и водитель повез нас в институт. На входе все прошло, как обычно. Чану выписали пропуск, чтобы он мог передвигаться по территории без моего присутствия, и мы направились к директору. Правда, оказалось, что его еще не было, точнее, он был, но где-то шарахался по институту. Что ж, мы люди не гордые, подождем, и мы сели с ним на лавочку в коридоре. Маша же сказала, что у нее занятия и, попрощавшись, ушла. «Я должен что-то знать о директоре института до того, как мы встретимся», — спросил Чан. «Хаэм он человек старой закалки, но без заскоков. Все понимают и может войти в положение. Думаю, никаких проблем не будет». Пока мы ждали, из дальнего конца коридора вышел Асэрей. Он что-то читал в журнале и не видел нас, пока не подошел ближе. Судя по всему, ему тоже нужно к директору. «Доброе утро, учитель Рей», — кивнул я, и только сейчас он отвлекся и посмотрел на нас. «Доброе утро, Кузнецов-сан», — он перевел взгляд на мистера Чана. «А вы, судя по тому, как увеличились его глаза, он узнал Чана. Вы же, вы, тот самый, который пьяный мастер. Еще снимались в «Атаке Красного Дракона 2», это лучший фильм». Он как фанатичный поклонник схватил Чана за руку и начал трясти. «Это такая честь познакомиться с вами. Я вырос на ваших фильмах. Благодаря им я начал заниматься боевыми искусствами. Польщен, благодарю. Простите, но я не знаю вашего имени», — сказал Чан, хотя я только что говорил его. «Ох, прошу меня простить. Я Асэрей, преподаватель боевых искусств в Киме. А во, надо же, может, покажете парочку приемов?» — улыбнулся Чан. В ответ Рей тоже расплылся в улыбке. Я редко видел, чтобы он улыбался, а тут расцвел, как сам Чан с утра. Тут появился и директор. «Доброе утро, господа. Неужели вы все ко мне?» «Боюсь, что так», — пожал я плечами. Горький окинул всех нас удивленным взглядом и прошел к двери в свой кабинет. «Что ж, прошу». Когда мы оказались внутри, Горький не спеша прошел к столику, заварил чай и разлил 4 чашки. «Угощайтесь», — пододвинул он пиалу с конфетами. «Так, давайте начнем. Мистер Рей, что у вас?» «У меня отчет. Необходимо закупить новое оборудование и некоторые артефакты». Он положил перед ним журнал. «Собственно, все. Понял, я посмотрю и отвечу вам в течение дня. Можете быть свободны». Японец поклонился, взглянул на своего кумира, улыбнулся и вышел. Итак, скрестил пальцы директор. Господин Кузнецов, господин Чан, чем обязан? Вы знаете, как меня зовут? Удивился китаец. Конечно, я знаю всех чемпионов универсиад. Да и такого выдающегося актера, мало кто не знает. Чан покраснел от смущения. Тогда мне пришлось вступить в разговор. Алексей Максимович, я бы хотел попросить вас рассмотреть кандидатуру мистера Чана на должность преподавателя. Но в Киме уже есть преподаватель по боевым искусствам, развел руками Горький. Хотя у нас есть одна должность, это было бы замечательно. И какая? Улыбнулся я. Видите ли, в последнее время меня все чаще посещает мысль, что маги-истребители, как бы эффективны они ни были, все же им необходимо рекламировать себя и выступать примером для подражания детей и взрослых. А у нас что? Горький наклонился и прошептал. Все же господин Фанеров у нас считается одним из сильнейших студентов, но, сами понимаете, что я имею в виду, господин Кузнецов. Я прекрасно вас понимаю, улыбнулся я. Фанеров, конечно, исключение из правил. У нас в институте учатся не только аристократы, которых с детства учили держаться перед СМИ и прессой, но и простолюдины, которые не понимают, как себя вести. Так что, мистер Чан, я бы хотел, чтобы вы взяли на себя новый предмет по имиджу. Ваша задача – научить студентов хорошо выглядеть в обществе. Я посмотрел на Чана. Тот молчал. По глазам было видно, что у него просто ворох мыслей. Наконец, он вздохнул, встал и протянул руку Горькому. «Господин директор, можете на меня положиться. Я лучший в этом деле», – гордо произнес он. Глава 5. Неожиданное покушение. Ну хоть какой-то позитивный момент со времен возвращения из зарубежной командировки. Не скажу, что мне это надоело, но все же иногда складывается ощущение, что образуется слишком много проблем на квадратный метр моей жизни. Неужели у высших аристократов постоянно случается нечто подобное? Хотя я и читаю новости, никто из князей так часто не ввязывается в передряги и войны. Все живут себе тихо мирно на своих клочках земли и накапливают богатство. Почему я так не могу? Мне очень хочется заниматься тем же, чтобы у меня было много денег, и я мог уже наконец заняться своим любимым делом. А там, глядишь, может и загадки метеоритов буду разгадывать. С Чаном мы распрощались в коридоре. Все потому, что за дверью кабинета директора нас ждал фанат с блокнотом, Асэрей. Он быстро завернул Чана и вызвался провести ему экскурсию. Кстати, возможно, его представят студентам в мое отсутствие. Ну и ладно. Главное, что теперь этот китайский маг и просто хороший человек устроен, вроде как даже стал чуточку счастливее с того момента, как мы вернулись из Китая. После чего я пошел на занятия. Ближе к обеду встретился с Димой, Светой, Машей, Антоном и Виолеттой. Надо обсудить маршрут и детально проработать нюансы, насколько это возможно. Мы решили не светиться в столовой, поэтому вышли в кафе за территорией института. Тут в учебное время народу мало. А где Арнольд и Вика? Замотал головой Антон. Они не поедут? Нет, ответила Виолетта. Чем нас меньше будет, тем лучше. А у Арнольда еще долги. Куда ему? После того, как мы заказали напитки, Света взяла слово. Итак, вы уверены, что готовы поехать? Она посмотрела на всех серьезным взглядом. Света, давай без этих предостерегающих речей и прочего, ответил за всех Дима. Мы уверены. Переходи сразу к делу. Ладно. Она достала тетрадь. Внутри уже значился примерный план. Дима достал карту и разложил ее на столе. Так, ткнула пальцем Нахимова. Для начала нам необходимо как можно быстрее доехать до Владивостока. Я попрошу военный самолет, подняла руку Маша. Думаю, матушка не будет против. Спасибо. Было бы очень кстати, кивнула Нахимова и повела пальцем. От Владивостока мы доберемся до Японии. Там нам придется двигаться на своих двоих. Это беру на себя, сказал я. Мой сенси не будет против. Заодно и вынюхаем что-нибудь насчет тату-мастера. Ох и мало мне Китая. Миша, я буду следить, чтобы мы не отклонялись от курса, хихикнула Лора. Замечательно, кивнула Света и ткнула в очередную точку. Доедем до Нагасаки. Там мой дядя, он нас добросит до Циндао. Заодно заберу Игоря. А ведь она давно не виделась со своим питомцем. Даже как-то неудобно перед ней. Нахимова не убирала палец с точки. Циндао, город, которого больше не существует. Именно там нам придется искать пропавшего Нахимова и Романову. Да уж, протянул я, это ж, придется проехать половину страны, а там нам не особо рады. Будем скрываться, кивнул Антон. Главное не смотреть китайцам в глаза и тогда они нас не заметят. А если сделать так, и она сузил глаза в щелочки, нас вовсе примут за своих. Это ты этих шуток у Фанерова понабрался? Закатила глаза Нахимова и свернула карту. Мне не до шуток, я не развлекаться еду. Антон сразу стал серьезным, как и все мы. Тут Света права, мы не туристы, а скорее спасатели. Как только прибудем в Циндао, нам придется сделать все возможное, чтобы не спалиться и найти следы своих. То, что они еще живы, я не сомневался, не те это люди, чтобы просто так сгинуть. Обсудив детали путешествия, мы допили напитки, расплатились и покинули кафешку. У нас еще были занятия, так что остаток учебного времени мы провели с пользой. Когда нас отпустили, я сверился со временем. Теперь нужно ехать к графине Нахимовой, но надо сперва позвонить ей, а то мало ли, вдруг у нее появились неотложные дела, но абонент не отвечал. Я пробовал снова, и тот же результат. «Странно», — проговорила Лора, — «она не кажется человеком, который может просто забыть телефон в других брюках. Все же она теперь исполняет обязанности главы рода». Кивнув, я набрал Данилу, чтобы он подбросил меня до Нахимовых. «Ладно, спишем все на забывчивость. Все же мы договорились еще вчера». Через 10 минут мой водитель уже ждал меня у входа. Прыгнув на заднее сиденье, я назвал адрес, а сам погрузился во внутреннее хранилище. «Интересно, как там у моих дела?» «Поместье рода Нахимовых». Графиня Нахимова по своему обыкновению сидела под листьями и размешивала чай, который ей только что подали. Это был ее любимый с лимоном и мятой. Ничего особенного. Она любила иногда самый простой вариант, а сейчас она нуждалась в чем-то таком, как никогда. Дела навалились на ее просто горой. Графиня и подумать не могла, что ее муж отвечал за столько всего. Но полностью отдаться работе ей тоже не удавалось. Второй день она не могла места себе найти из-за исчезновения мужа. Он часто уходил в дальние плавания, и ему даже случалось пропадать. Иногда вместе с кораблем, иногда и без. Но чтобы пропасть вместе с целым городом и с царевной до кучи, это что-то новенькое. Она скосила глаза на часы. И когда там приедет Кузнецов? Они, кажется, договаривались на вечер, но это понятие растяжимое. Наверное, приедет сразу после занятий. А ведь потом они с дочерью поедут в Китай, лишь бы у них все получилось. Почему-то Изабелла верила в Михаила, он не выглядит человеком, который бросает слова на ветер. Эх, вот какой муж нужен ее дочери. Они со Светой были бы такой красивой парой. Да и Михаилу это только в плюс. Все же по своему статусу он имеет право взять вторую жену. Приблизив губы к обжигающе горячему напитку, Изабелла слегка подула и вдохнула душистый аромат. Пожалуй, слишком душистый. Поморщившись, она отставила напиток на подлокотник кресла. Отвратительно, вздохнула она и повернулась. «Можешь выходить, негодяй, я заметила тебя еще 5 минут назад, отравить мой чай, до чего вы еще опуститесь». Пространство за ее спиной заколыхалось и там проступила фигура. «Что ж, ваше сиятельство, я надеялся, что все выйдет проще, я не хотел, чтобы вы страдали, все же убивать инвалида, это не в моих привычках, прошу облегчите мне задачу, всего один глоток, и вы просто уснете, воссоединитесь с мужем». Графиня ухмыльнулась. «Ну что за болтун, шаги приближались, вы все равно не сможете мне противостоять, я в этом деле Лу». Развернувшись, Нахимова просто и без затей плеснула чаем, и в полете отравленные капельки вытянулись и заострились как кинжалы. «Нет, Валерий не победит Тари», — улыбнулась Лора, расположившись на лежаке. «Пока она в таком наряде, у него никаких шансов». «Ты называешь это нарядом?» — скептически поджал я губы, расположившись рядом. «Больше напоминает паутину». И да, паутины там было совсем немного. Прелести Тари дрожали при каждом прыжке, подскоке и кульбите за мячом. У Валеры пот буквально брызгал во все стороны. И нет, не из-за жары. Температуру мы могли регулировать. И я выбрал комнатную с легким бризом. Тари неплохо натренировалась и гоняла Валеру только так. С каждым новым ударом наш король все больше уставал. Мяч летал как метеор. И скоро ладони обоих игроков буквально дымились. За кого я болел? Ну, все же мужская солидарность не пустой звук. Хотя, в целом, я за дружбу. Тари ударила мяч. Валера прыгнул. Еще чуть-чуть и... Очко. Матч. Крикнула Тари и подпрыгнула. Все снова колыхнулось. Одно желание. Что-то пробурчав, Валера поднялся и отряхнул колени. «Давай, давай», кивнула Тари. «А то в следующий раз будешь кукарекать». «Я... кукарекать», ахнул Валера. «Да никогда в жизни чалка не рук сиреневеньки». Брови Тари сошлись. Пожав плечами, Валера опустился на полусогнутые, упер руки в бока и, смешно дергая головой, пошел вокруг сетки. Кур-кур-кур-кур-кур-кур. Мы с угольками едва не померли с хохоту. Должен признать, у Валеры неплохо получалось. Наверное, вспомнил свое нелегкое бытие в шкуре голубя. «Миша, мы подъезжаем», — сообщила Лора. И я вынырнул обратно в машину. «Ага, вот и поместье Нахимовых. Надеюсь, графиня в добром здравии. Ну, относительно обычного». Миновав КПП, мы доехали до крыльца. Там нас встретил дворецкий Жорж, и выглядел он так, словно сейчас в здании находился наемный убийца, пытавшийся исполнить свое черное дело. «Прошу прощения, ваша светлость, но... пропустить, это ко мне!» — прогрохотал голос графини. Тяжело вздохнув, дворецкий повел нас за собой. Снова мы оказались в гостиной с раскидистым растением, и снова под ним в кресле сидела Нахимова. Вид у нее был грозный, и не скажешь из-за чего. То ли новые обязанности диктуют, то ли... Ага, а вот подле нее растеклось здоровенное булькающее пятно. Вокруг с тряпками возились горничные, но пятно только сильнее въедалось в паркет. Фу, схватилась за нос Лора. Что за дрянь? Я спросил то же самое, но в более сдержанной форме. Гость неловко улыбнулась графиня, который заходит к Нахимовым без стука. Я хотела его допросить, но у него в брюхе был артефакт самоуничтожения. Результат перед вами. Еще раз прошу простить, простонал Жорж. Мы удвоим охрану. Нет, утроим. Графиня махнула рукой. Здесь нужен туалетный воробушек, ваше сиятельство, и быстрее. Всплеснула руками горничная. Иначе ваш метеоритный паркет погибнет. Велите принести туалетного воробушка. Распорядилась Нахимова, и мы с ней направились вон из гостиной. Давайте уберемся подальше, Михаил, а то оно токсично. Прежде чем двери закрылись за нашими спинами, я успел увидеть, как в гостиную ввезли ведро, над которым поднимался легкий порог. Горничные надели противогазы. «Итак, препятствий больше нет?» – спросила графиня. «Значит, начнем». Мы направились было в кабинет, но тут из соседнего помещения раздался телефонный звонок. Не знаю почему, но звучал он как-то особенно грозно. «Поместье Нахимовых», – заговорил Жорж. «Да». «Что, когда?» «Где?» «Да, передам, отбой». Застучали шаги, и к нам выбежал дворецкий. Если прежде его можно было назвать просто бледным, но сейчас он походил на призрака. «Ваше сиятельство, беда». «Что такое?» — вжала голову в плечи Нахимова. Мигом вся ее царственность и величие куда-то улетучились. Она стала напоминать обычную испуганную женщину. «Неужели Петя?» «Где-то в Российской империи». Влад сидел в засаде уже четвертый час и, наконец, дождался. Прозвенел звонок с уроков. На эту мрачную школу, затерянную в лесу, он наткнулся чисто случайно. И как же он был рад, что в ней учились в основном подростки. Шарахаться по лесам и пить кровь бобров и зайцев ему страшно надоело. Да и не поймал он ни одного бобра, только намок как собака. Зайцы вообще сразу же разбегались, стоило его тени мелькнуть из-за кустов. Короче, полный облом. Ну ничего, скоро в его руки попадет та барышня, которую он выслеживал с самого утра. Стоит ей только выйти из дверей, как Влад использует весь свой аристократический колорит и мистическое влияние, чтобы завлечь ее в лес и там вволю полакомиться ее молодой кровью. А затем он призовет еще одну девушку, и еще. Благо юных и невинных особ тут целое здание. Через пару дней он снова станет как прежде. Снова станет могущественным вампиром и страшно отомстит. Как там его? Забыл. Авраам, Иаков, Исаав, Айзек, точно Исаак, зашипел Влад, вытащил из кармана свою маленькую черную книжечку, обитый красным фломастером крупно написал имя своего нового недруга, затем достал зеленый фломастер, послюнявил и тщательно обвел в кружок, потом вытащил синий фломастер и подчеркнул волной, наконец, он извлек фиолетовый фломастер и: «Дядя, ты чего делаешь?» — прозвучал голосок прямо над ухом, и испугавшийся Влад подскочил на месте. Перед ним снова стояла та самая соплячка в платочке. «Гав!» — зарычала ее жучка и попыталась цапнуть Влада за ногу. «Я!» — зарделся Влад, пряча книжечку под плащ. «Ничего, хоть он и был могущественным вампиром, но в особо стыдных случаях его щеки пылали как фонари. Вернее, он весь покрывался пятнами и цветом кожи напоминал белую тряпку в красную крапинку. За сотни лет никто не заглядывал в его черную книжечку обид. И вот на тебе, я видела... Ты рисовал в блокнотике фломастерами, как девочка. Я всем расскажу. А ну пошла прочь, зашипел Влад, топая ногами, и хотел уже броситься на нее, но тут со стороны школы зазвенели девичьи голоса. Вампир оглянулся. Она, Она выходит, девочка с незакрывающимся ртом, которую Влад караулил весь день. А ну, он вернулся к мерзкой соплячке, но та снова испарилась. И даже собаки не было, в кустах он сидел один. Тьфу, сплюнул вампир и вернулся к своей жертве. Он не знал, как звали девочку с незакрывающимся ртом, но ему было плевать. Запах от нее шел настолько чарующий, что Влад то и дело зажимал нос. Адский был дух. Дождавшись, когда она попрощается со своими вечно болтающими подружками, Влад начал нашептывать чары. Его глаза вспыхнули. Сделав шаг в сторону общаги, девушка резко развернулась и потопала в кусты, где ее ждал вампир. Ее глаза блестели, рот при этом все еще был открыт. Чудесно. Потер ладони Влад и начал отходить все дальше в чащу. Плащ тут же зацепился за куст. «Гадство!» — рыкнул вампир, отрываясь от проклятых репьев. «Надо заманить ее подальше, а то не дай нечто снова появится та мерзкая соплячка в платочке и все испортит. Гадство, гадство, гадство!» — шипел Влад, пробираясь сквозь репейник. И какой черт его дернул надеть бархатный плащ? Наконец, забравшись в укромную рощицу, Влад остановился и спрятался за дерево. У него была пара минут, прежде чем сюда пожалует его жертва, и он решил перебрать свой плащ от налипшего репья. Увы, он не успел. Зашуршали кусты, и к нему вышла девушка с незакрывающимся ртом. Ему бы сразу броситься на нее и впиться клыками в ее тонкую шею, но древнему и могущественному вампиру не были чужды развлечения. Сначала соблазнить, а потом... Да, как в старые добрые времена. «Я знаю, что ты здесь», — крикнула девушка с незакрывающимся ртом. «Я видела тебя в окно. Ты следил за мной целый день». Влад вздрогнул. Как так? Чары не сработали и его снова спалили? Он же был так осторожен. Однако девушка с незакрывающимся ртом и не думала спасаться. Стояла и бегала глазами по роще, выискивая Влада. «Я давно тебя заметила, и ты не такой, как все. Ты явно могущественнее их». Такое мнение польстило Владу, и он горделиво вышел из-за дерева. Девушка стояла как будто оцепенела. Это еще больше усилило игривое настроение вампира. «На самом деле вся школа заметила тебя», — сказала она, пока Влад шаг за шагом приближался к ней, оскалившись. «Сначала мы подумали, что ты наблюдаешь за мальчишками. Что ты? Что?» — охнул он, замерев в шаге. «Я натурал», — девушка хихикнула. Оскорбленный до глубины души Влад раскрыл пасть. «Я знаю, кто ты», — снова заговорила девочка, и единственный оставшийся клык Влада замер в сантиметре от ее шеи. «Скажи», — прошипел вампир, — «скажи это, ты кровосися». От обиды Влад аж подпрыгнул. Девочка с незакрывающимся ртом повернулась и упала на землю. Но нет, не от страха. Она оглушительно смеялась. «Что ты?» — рычал Влад. «Почему ты смеешься надо мной?» И он раскинул руки в стороны. Его изрядно поистоскавшийся плащ, на котором держались еще где-то с пару-тройку десятков репьев, взметнулся. Девочка с незакрывающимся ртом захохотала только громче. Влад поднял голову и понял, в чем проблема. «Зараза!» – пробормотал он. Она умудрилась вывести его на солнечный свет. Влад пусть и сохранил молодость после того безобразия в деревне, однако сильное истощение сделало его полупрозрачным. Свет проходил насквозь, и теперь древний и могущественный вампир буквально блестел, как новогодняя елка. «Какое убожество! Кровосися! Кровосися!» – закричали вокруг, и из-за кустов показались подружки девочки. Все они тыкали пальцем во Влада и оглушительно ржали. «Заткнитесь, я вас всех уничтожу!» – рычал Влад, но тут солнце полностью вышло из-за туч, и он начал блестеть, как кристалл у Сваровски. А тут еще пятна. «Сука, это выше его сил! Скоро на этот хохот сбежится вся империя!» И обратившись в стайку летучих мышей, сам не свой от позора, вампир исчез в лесу. Глава 6. Отплываем. «Госпожа, завод в Харькове горит», — тихо произнес слуга. «Я же подметил, что графиня слегка выдохнула. Все же сгоревший завод — это не самая ужасная новость. Про Нахимова все еще ничего не известно, и еще остается надежда. Но все же новость хреновая». «Какой?» — спросила она. «Военный или нет?» «Нет, госпожа, частный, с производством оборудования для дома». «Что ж», — вздохнула она. «Как не вовремя. Ладно, разберемся, но позже. Все равно сейчас я ничего не смогу сделать». Слуга кивнул и вышел. Чтобы нас никто не тревожил, я закрыл за ним дверь, а потом аккуратно положил графиню на кушетку. «Ну что, готовы? В этот раз будет немного больно. И скажи, чтобы оставалось в сознании», — добавила Лора. «Я передал сообщение Изабелле. А я думала, что будет как в тот раз», — удивилась она, доставая из кармана перстень с печатью Нахимовых. «Простите, но в прошлый раз я проверял ваше состояние. Лечение начнется сегодня», — улыбнулся я, «и боюсь, что вам нельзя использовать энергию и артефакты». «Что ж, значит, потерплю», — пожав плечами, она подложила под голову подушку. Я взял стул и поставил рядом с кушеткой и засучил рукава. «Ах да, мне нужен прямой доступ к внутреннему хранилищу, так что мне придется оголить вам живот». Графиня опять пожала плечами и подняла рубашку, показав плоский живот. «Вы сейчас мой врач, а перед врачом не стесняются», — ответила она. «Верно. Что ж, потерев ладони, я положил их на живот графини. Это может затянуться». Закрыв глаза, мы с Лорой переместились в свой мирок и работа началась. Болванчик показал, что Света приехала домой и слуги сообщили о занятости графини. Где-то час было все спокойно, но когда Лора закончила подготовку и начала работать, Нахимова сжала кулаки и прикусила губу. «Это не чуть-чуть больно», – прошипела она, и я ей верил. Ей было адски больно, но женщина даже не вскрикнула. Она терпела и иногда мычала. Так продолжалось до 4 часов ночи. И я должен сказать, что чем дальше, тем было больнее. Лора вывела шкалу, и по сути графиня испытывала те же ощущения, если бы ей ломали кости во всем теле без анестезии. «Вы как?» – спросил я, когда мы закончили. «Это, тяжело дыша», – произнесла она хриплым голосом, «специфические ощущения. Все тело болит, знаю. Вам надо восстановиться после процедуры, так что мой отъезд будет как раз кстати. Миша, за мое восстановление не переживай. Если надо, я могу дольше терпеть, я могу хоть каждый день». «Нет», – пришлось добавить в голос строгости. «Вы сами сказали, что я ваш врач, а с врачом не спорит. Так что отдыхайте и набирайте сил. В следующий раз будет еще хуже». «Еще хуже», – округлила она глаза, но быстро спохватилась. «Хорошо, я поняла». Когда я вышел в коридор, прислуга не спала. Также мне на глаза постоянно попадались гвардейцы рода. И скажу честно, их экипировка очень внушала. Вот бы и моим ребятам нечто подобное. Проходя мимо кухни, я увидел того самого дворецкого. Он просто молча сидел и смотрел немигающим взглядом в стену. «Эй, приятель, выше нос, все же не так плохо», — попробовал его приободрить, и даже влил немного энергии. «Ох, ваша светлость, простите», — тут же вскочил он на ноги. «Вам приготовить чаю?» «Да сиди ты», — махнул я рукой. «Переживаешь из-за завода?» «Конечно, нельзя так говорить, но насколько мне известно, у вас ни один и не два, и даже не 50 заводов». «Это не так», — произнес он. «За 5 часов подожгли еще 8 заводов, а вот это уже интересно. Не в плане того, что горят предприятия Нахимовых, а в том, что кто-то нарочно хочет закопать рот. Если так рассуждать, то в данный момент Нахимовы в самой уязвимой позиции. Из-за суматохи вокруг пропажи главы рода остальные начали ставить палки в колеса и медленно откусывать по чуть-чуть. Это очень выгодно, так как все военные предприятия охранялись государством и Романовыми лично. Но вот что делать с теми предприятиями, которые приносили доход, помимо военных. Если их повредить, то у рода будут большие финансовые потери и нанести уязвимой семье удар будет значительно проще. Но кто это делает? Или, может быть, в дело вступили сразу несколько мелких родов? Опять куча вопросов, от которых начинает болеть голова. Я не стал еще сильнее загружать себе голову и строить теории, так что, выйдя на улицу, сделал небольшой крюк до дома. Надо проветриться и подышать свежим воздухом. Поездка в Китай намечалась сегодня вечером. Самолет уже наверняка готов. Сомневаюсь, что мать машине выделит ей военный транспорт. Все же любимая дочка. Хотя ко мне она по-прежнему относится с легким недоверием. «Слушай, Лора, как думаешь, может, стоит рассказать Маше, кто мы? Я бы опустила момент с возрастом и внешностью». Лора шла рядом и держала меня под ручку. «А что насчет портала? Слушай, а оно ей надо? Вообще зачем ей говорить, что ты из другого мира? Не хочу создавать много тайн». «Так ты что, и про меня расскажешь?» — прищурилась Лора. «Да, возможно, ты права. Нет надобности ей знать про это. Может быть, позже». «Я всегда права», — хихикнула она. «И что, расскажешь и про меня? Как твоя жена отнесется к тому, что все это время в твоей голове сидит такая сексуальная красавица? Я же знаю все ваши секреты». «Да, это было бы весьма проблематично. Да и сложность в том, что Лора была практически моим голосом мысли и разума. Она была моим дополнением, если не сказать больше. И я уже не видел себя без этой дамы. Да и наш флирт, который иногда бывает с перегибом, воспринимался как визуализация моих мыслей и фантазий. Все же Лора выглядела, как мое идеальное воплощение девушки. Но все же рассказывать про нее я не хотел. Пусть один кицуня видит мою голубоволосую красавицу. И ей, и мне этого достаточно. Вернувшись домой, я с удивлением застал очень редкую картину. Со второго этажа спускается зевающая Маруся. Судя по тому, что она в спортивном костюме, то шла на пробежку. «Ой, Миша, увидела она меня в гостиной. А ты, как же? Наконец я проснулся раньше вас», — хихикнул я. Следом, зевая, спустился Трофим и также удивился моему присутствию. Он посмотрел на часы. «А не рановато ли? Да я был у Нахимовых. Лечил ее, так что я не спал». Маруся с Трофимом переглянулись и одновременно выдохнули. «Фух, тогда, если хотите есть, могу вам разогреть еду», — предложила женщина. «Не стоит», — махнул я рукой. «Идите тренируйтесь, а я на боковую». Но спать я пошел не сразу. Сперва все же достал из холодильника курицу и поел. Ночью еда из холодильника кажется даже вкуснее. Этот первый укус прохладного мяса. Соус, который застыл в виде желе, вытереть его отломанным хлебом. В общем, покусочничав, я аккуратно убрал все обратно и решил проверить Надю. В последнее время она опять взяла моду не спать допоздна. Но на этот раз в кабинете было пусто. Солнце еще не встало, так что в комнате был легкий полумрак и одна лампочка на столе освещала помещение. «Спокойно тут, я просмотрел документы. Кажется, Надя уже продала половину того, что я принес из дикой зоны. Также она плотно занялась приютом. Интересно, также на столе я увидел обращение аристократов из Новосибирска. Парочка писем с угрозами и всяческими пожеланиями гибели моего рода и прочее, и прочее. Дядьки никак не успокоятся», — улыбнулась Лора. «Что ж, если бы они были смельчаками и реально опасными аристократами, то приехали бы сами или подослали кого-то, но все, что они могут сделать, это строчить письма с угрозами, понимая, что им со мной не справиться. Зато кто-то подослал убийцу для графини Нахимовой, и это меня тревожило. Может случиться так, что рано или поздно наемник окажется сильнее и застанет и без того болезную Нахимову врасплох. Да много чего, а мы даже не закончили лечение». Проходя мимо шкафа с разными вещами, я зацепился за шкатулку. «Возьмем», — пробубнил я, доставая гребень с коробочкой. «Все же в Китай летим. Формально во Владивосток, поправила Лора, а в Китай вы плывете. Ой, отстань, зануда. Маша, конечно же, спала, когда я поднялся в спальню. Так что быстро приняв душ, я улегся рядышком и отправился во внутреннее хранилище. Надо решить несколько вопросов, господа и дамы», — произнес я через громкую связь. «Надо поговорить». Пока все собирались, я подметил, что Валерой-то решили вместе и болтали. Вот уж не ожидал. Хотя чего это я? Если в жены, то королеву. И не важно, что она королева насекомых. Валере в самый раз. Вот только, как это выглядит в реальном мире, лучше не думать. Когда все уселись на свои места, я продолжил. «Так, начнем совещание. Для начала Посейдон». «Да, Михаил? Сколько подконтрольной воды у тебя есть?» «Хм, я бы сказал, что вся вода в городе под моим контролем. Я есть как в бойлерных, так и в институте. Да практически везде. Вообще довольно занятно. Хотя мне иногда кажется, что...» «Спасибо, я понял, надо вовремя прерывать этого любителя поболтать. Так, дальше. Любавка, моя дорогая». «Да, дядя Миша», — она подняла на меня 4 больших ясных глаза. «Вы с угольками пока занимаетесь метеоритами, но если тебе будет тяжело, ты предупреди, хорошо? Не стоит трудиться до изнеможения». «Ой, да все хорошо», — улыбнулась она. «Я еще не такое могу». И закатав рукав сарафана, показала маленький детский бицепс. «Ох, ну все, машина», — я погладил ее по голове. «Ты большая молодец». Дальше я повернулся к Валере. «Друг мой, у тебя все без изменений. Ты трудишься в Москве и делаешь все отлично. Как там Дункан?» «Да норм», — скучающе пожал он плечами. «С ней нянька. Баба занятная, сильная. Вот уж удивительно. Прикинь, поняла, с кем разговаривает практически сразу. А когда вернется твой брат?» — поинтересовался я. «Да хрен его знает». «Ясненько». Далее настала очередь кицуни. Он не отличался от себя в реальном мире и высунутым языком подбежал ко мне. «А ты, приятель, поедешь со мной. Мы будем в Японии, так что повидаешь своих сородичей. Кажется, ты их скоро догонишь». И в ответ лисенок лизнул меня в ладонь. «Так, дальше, Тари. Я вас слушаю», — томно произнесла она, перекинув ногу на ногу. У тебя будет одна из ответственнейших задач, и я не шучу. Необходимо охранять графиню Нахимову. Судя по тому, что я сегодня узнал, мне кажется, будут еще покушения. Не переживай, сегодня я вас познакомлю. Хорошо, кивнула она. Какие методы я могу использовать? А какой выбор у нас есть, если кто-то хочет убить женщину? Еще и инвалида? Я провел пальцем по горлу. Просто старайся не мусорить, а то сегодняшний убийца был с секретом, вонючим. Поняла, подмигнула Тари. Аркадий, скоро увидимся, так что жди меня у берегов Японии, со стороны Нагасаки, и оттуда уже будем двигаться вместе. Тот издал рык и опустил голову на песок. Так, ну и ты, мой маленький кровожадный друг, я обратился к болванчику. Кровожадный друг, весело поднял он руки. У нас все как обычно, понял. Кивнул тот, все организационные вопросы решены, я не стал привлекать кого-то из гвардейцев или просить рыцарей охранять графиню только потому, что Тари могла не спать, да и ее жучки сработают эффективнее и не испортят графине паркет, все же мои девочки не особо заморачиваются с тем, куда летят брызги крови, а тут уже и утро наступило, Маша проснулась чуть раньше и уже умывалась, ей надо было идти на учебу, мы с ней решили, что, как бы ей не хотелось, но она с нами не поедет, да и она сама прекрасно все понимала. Я вылез из-под одеяла и пошел в ванну. Когда мы спустились к завтраку, Трофим с Марусей уже были на своих местах. Первый читал свежие новости, вторая делала яичницу. Настя же заваривала всем кофе. Через окно я увидел, что девчонки на улице делают зарядку. Молодцы, что сказать, что интересного пишут. Обратился я к Трофиму, когда мы сели за стол. Да ничего такого, какой-то извращенец на Урале подглядывал за школьниками в частной школе, в столице открывают памятник Павлу Романову, вот пишут про то, что за ночь сгорело около 10 заводов, ясненько. После завтрака я решил ехать с Машей до института, все же есть вероятность, что мы уже не увидимся до моего отъезда, надеюсь, вы быстро найдете отца Светы, сказала Маша, ты делаешь очень хорошее дело, знала бы, что ты такой замечательный, познакомилась бы с тобой раньше, намного раньше. Эх, знала бы она, что я познакомился с ней, когда не прошло и месяца моего пребывания в этом мире. Ну да ладно, опустим этот момент. Ты просто лучше всех разбираешься в мужчинах, похвалил я ее. Отхватила такого мужа. Ой, ну началось, закатила она глаза, но все же улыбнулась. Знала бы я, что ты еще и такой скромняга, вообще бесценный мужчина. Кстати, если что, самолет уже ждет вас в Красноярске, на аэродроме. Вот это хорошая новость. У института мы попрощались. Я пообещал, что долго не задержусь. Маша еще раз поцеловала меня и убежала на занятия. А я набрал Диму. Ну что, вы где? Мы собрались. Света с нами, ответил Бердышев. Так что можем не ждать вечера. А ну, протянул я. Мне надо заехать домой за вещами. Ты что ли внизу? Удивился он. И Лора приблизила окна жилого корпуса. Дима и вправду выглянул. Тю, так мы сейчас спустимся. Хорошо, давайте, жду. Через 10 минут все уже стояли рядом. У каждого была сумка с вещами. Хорошо, что Данила приехал на большой машине, и все мы уместились. Доехав до дома, я закинул пару трусов и носков в рюкзак. Также взял запасной спортивный костюм. Пристегнул ерха и родовой меч к спине и спустился вниз. Кицуня уже сидел у выхода и ждал. «Мы его берем с собой», – удивилась Света. «Да, он уже достаточно силен, чтобы не переживать за его жизнь», – ответил я. «А еще он теперь мой питомец». «Чего?» – хором удивились ребята. Пришлось потратить несколько минут и объяснить им все нюансы. «И вообще», – закончил я, – «неужели вы еще не привыкли к тому, что у меня появляются питомцы?» «Не, ну привыкли, конечно, но...» Антон кивнул и первым пошел на улицу. Дальше мы прыгнули в машину и Данила отвез нас в Красноярск, на аэродром. Там стоял большой военный самолет, а мы не можем сразу на нем полететь в Японию, задал вопрос Дима. Судя по всему, с пересечением границы на самолете не все так просто, пожала плечами Виолетта. Когда мы взлетели, я написал СМС Мэйдзи. Дорога Исенси, ваш покорный ученик скоро будет на вашей земле. Не сочтете ли вы дерзостью просить вас о встрече? Какой ты льстец, хихикнула Лора. Но императору должно понравиться. Еще бы. И ответ не заставил себя долго ждать. Дорогой мой ученик, разумеется, как твой сенси, я буду очень рад встретить тебя на своей земле. Сообщи мне место и время прибытия, и я отправлю за тобой делегацию. Пришло время тебе показать то, чему ты у меня научился. Я отправил все данные и успокоился. С пребыванием в Японии у нас все должно быть в порядке. Я посмотрел на ребят. Антон с Димой задремали, положив головы друг на друга. Света рассказывала Виолетте о том, что нас ждет после приземления. Мне показалось, что она не слушала. Все же для нее это первый полет на самолете. Наверняка, как и для Димы, но тому все нипочем. Судя по тому, что Света была спокойна, она не знала про нападение на свою мать. Может, и к лучшему, что графиня постаралась скрыть это. Ни к чему лишние переживания. Приземлившись во Владивостоке, мы сразу отправились на причал. Там уже стоял военный крейсер. Встретил нас ее дядя, Ушаков Федор Борисович. Он проводил нас на корабль, показал каюты, и потом мы с ним направились в командирскую рубку. «Света, ты молодец», — произнес он, — «и друзья у тебя отличные». «Спасибо», — кивнула она. «Вы уже сообщили ребятам, чтобы ждали нас в Нагасаки?» «Разумеется, мои люди ждут вас в порту, так что вам надо просто добраться до него». После чего он отдал приказ на запуск мотора и корабль начал отплывать от берега. «Блин, как круто», — шепнул мне на ухо Дима. «Первый раз плыву на военном крейсере, выделенным только для нас. А как же мой день рождения?» — пихнула его в бок Света. «Там тоже корабль был и только для нас». Они начали спорить, а я подошел поближе к стеклу. «Дежавю», — произнесла Лора. «Снова Япония. Даже дух захватывает», — кивнул я. «Опять сам с собой разговариваешь», — сказала Света, встав рядом. «Дима и Антон тоже. Спасибо вам всем, что поехали со мной. Еще бы, ты от нас так просто не отделаешься», — улыбнулся я, глядя вдаль. Глава 7. Плыли, плыли, плыли и приплыли. Первый информационный канал Империи. Доброе утро, дорогие зрители. Как прошли ваши выходные? Отлично. Если да, то поздравляю вас. Если нет, то не стоит отчаиваться. Ведь за плохим днем всегда идет хороший. А сегодня у нас для вас есть несколько интересных новостей, которые могут вас заинтересовать, а как к ним относиться, решать вам. Итак, с вами Иннокентий Смородиный, и это политические новости. Что у нас сегодня? Ох, мой телесуфлер показывает кое-что интересное. А именно, назначение временно исполняющего обязанности адмирала флота Российской империи, родственника ныне пропавшего адмирала Нахимова, а именно Ушакова Федора Борисовича. Приказ о назначении подписан сегодня утром нашим царем, Петром Петровичем Романовым. Адмирал Ушаков будет находиться на этой должности до того момента, пока не закончится поиск Петра Нахимова. А я напоминаю, что во время взрыва в китайском городе Циндао пропал не только адмирал, но и царевна Анастасия. Нашему правителю очень тяжело, и мы выражаем поддержку и переживаем за этих двух поистине значимых личностей. У нас есть информация, что на поиски уже выехала официальная группа в лице царевича Павла. Кому, как не родному брату, искать пропавшую сестру? И это еще не все. Только что, вот буквально сейчас наш редактор передал мне листок с информацией, которая официально не подтверждена, но у нас нет причин сомневаться, так как есть кадры. А именно, дочь пропавшего адмирала Нахимова, Светлана Нахимова, также выехала в Китай на поиски отца. Похвально и очень опасно, но девушка отправилась не одна. По некоторым данным, ей компанию составляет князь Кузнецов, куда же без него, и еще несколько человек. Будем держать вас в курсе и следить за новостями. А теперь к другим событиям. Близ Скоробеев были замечены странные создания. Они не нападали на машины, а наоборот, охраняли от монстров. Что удивительно, некоторые очевидцы сообщают, что именно они недавно нападали на Ким и его. Кремль. Тренировочная комната. Не боишься, что случится новый скандал? Спросила царица Ольга у своего супруга, мастерски раскручивая цепь с кинжалом на конце. Не боюсь, сурово ответил Петр, уходя в кувырке от атаки жены. Я вообще ничего не боюсь. Ох, да ладно, улыбнулась царица. То-то я вспоминаю, как ты вспотел, когда Катя попала под прорыв в Киме. Ничего я не вспотел. Я знал, что моя дочь справится. Он отбил коротким клинком цепь и повернулся к скамейке, на которой сидела его младшая дочь с бутылкой воды. Ты же справилась, как бы кто ни говорил, но даже представители такого сильного и древнего рода, как Романовы, должны поддерживать себя в форме. Тренировки никто не отменял даже у царских особ. Ты вечно пытаешься навязать мне охрану. То Толстый, то Пушкин, фыркнула царевна. И вообще я бы и сама справилась. О, вот как, приподнял бровь царь. Ну-ка, вставай, помоги маме. Сам же подошел к стойке и положил кинжал. Затем снял нагрудный артефактный доспех, перстни и все, что могло ему помешать. «Петь, я, конечно, в тебя верю, но вера не бесконечная, ты знаешь», — подметила Ольга. «Ты не забыл, кто перед тобой?» «Не забыл», и, не поворачиваясь, продолжал снимать доспехи. В итоге, оставшись босым и в одних штанах, он вышел в центр зала. «Так, раз вы две такие деловые и уверяете меня, что справитесь самостоятельно, позвольте показать вам несколько приемов», — улыбнулся он. «Ой, опять эти байки про тренировки с Володей?» — закатила глаза Ольга. «Ну хватит», — Катя поднялась к матери. В руках у нее мелькал металлический прут, на концах которого сверкали острые лезвия. «Пап, ну правда, мы уже 100 раз слышали, что вот раньше вы тренировались только в штанах, без оружия, доспехов и практически насмерть», — кивнула младшая дочь. «Зато какие были тренировки!» — расставил он руки в стороны, демонстрируя идеальной прессы накачанную грудь. «Вот это! Да, этот шрам как раз после одной из тренировок, о которой на плече, это тебе Володя заехал мечом», — улыбнулась Ольга. «А вот он ткнул в грудь. А вот это, когда вы с ним упали со скалы. Да, все помню, все знаю. Я тоже», — кивнула Катя. «Хватит болтать», — фыркнул он, слегка опустив голову. «До этого я поддавался. Раз вы хотите показать мне все свои навыки, то лишний шрам не будет проблемой. Раз уж тренироваться, то по полной. Ну ты же понимаешь, что мы не можем, как ты, в одних штанах тут скакать», — улыбнулась Ольга. «Не при детях же, мама, фу», — скривилась Катя. «Ладно, пап, никто тебя за язык не тянул». Она быстро раскрутила металлический прут и встала в боевую стойку. Царица сделала то же самое, напитав цепь энергией. Петр же не стал делать никаких стоек и лишних взмахов. Он и так был готов, осталось лишь включить ауру на полную. Ольга и Катя тут же ощутили, что в помещении стало нечем дышать, как на большой высоте. Каждое движение стало настолько тяжелым, словно они двигались в желе. «Ну и чего стоим?» Царь расставил руки в стороны и пригнулся. «Кажется, вы говорили, что выросли в силе». Первое движение сделала Катя. Ей пришлось усилить потоки энергии в каналах, чтобы скинуть это давящее чувство. До отца было около 5 метров. Она дернулась, но в то же мгновение у ее лица появилась ладонь отца. «Медленно», — произнес он. Ольга сработала оперативнее. Она предугадала исход и била наперед, но Петр был быстрее. Он схватил рукой посох Кати за лезвие и швырнул его вместе с девушкой в супругу. Ольга уклонилась и тут же попыталась контратаковать, но царь снова оказался слишком быстрым, стоял впритык, блокировав ее движение еще до того, как она размахнулась. «Все, сдаюсь», — обмякла царица, и Петр подхватил ее за талию. «А я нет», — крикнула со спины Катя и попыталась ударить отца. «Поздно», — не поворачиваясь к ней, произнес царь, и девушка без каких-либо атак была отброшена на 5 метров. Через 10 минут все трое сидели на лавочке с шейкерами и пили воду. «Ладно, признаю, я пока, подчеркиваю, пока, не дотягиваю до твоего уровня, но мне не 300 лет», — фыркнула Катя. «А я и не претендую», — улыбнулась Ольга. «Мне достаточно и того, что есть. Все же я хрупкая женщина». «А да, мам, хрупкая, ага», — хихикнула Катя и обратилась к отцу. «А я сильнее Павла?» Петр удивленно посмотрел на нее. Он знал, что у Кати очень большой талант и к магии, и к боевым искусствам, и что Паша в ее возрасте не достигал таких высот, но... «Нет, он на голову выше тебя», — честно ответил Петр, но умолчал, что когда ей будет столько же, сколько и старшему брату, она будет впереди. «Ну и ладно, а ты слышал, что Света Нахимова поехала с Мишей Кузнецовым искать отца?» «Слышал», — кивнул Петр. «С ними еще младший Есенин, сын Бердышева и девушка-лекарь, которую выделял Чехов. А во, компашка получается солидная», — присвистнула Катя. «Да», — вздохнул Петр и встал, пройдясь по залу. Он подошел к стойке со штангами и гантелями. Все сделаны на заказ. Таких больше ни у кого не было, и все потому, что эти снаряды могли регулировать вес до бесконечности. Петр взял 2 гантели, и укрепленный пол под ним промялся. Царь начал делать упражнения на бицепс. «Ладно, ты тут развлекайся, а мы пока в душ, а потом в сауну», — улыбнулась Ольга. «Кстати, пап», — напоследок сказала царевна, — «если хочешь хороший спарринг, то в московском поместье Кузнецова есть один интересный персонаж. Как давно я не плавал на корабле, да и вообще, только в море чувствуется свобода и масштабы планеты. Вокруг сплошная вода, а мы как маленькие песчинки. А во, как тебя вштырило», — хихикнула Лора. «Философские темы стал поднимать. Плыть нам чуть больше суток, так как маршрут сдвинул сам капитан корабля. Оказывается, во дворце императора Японии уже связались с Ушаковым и сообщили, куда лучше плыть. Там-то нас и встретит мой сенсей. И судя по всему, лично, мы должны приплыть в порт ближе к утру. Удобно, что мы можем даже полюбоваться красотами. Аркадий уже был на позиции и занимался своими делами. Весь путь пока был довольно спокойным, что не могло не радовать. Хотя парочка матросов сообщила, что маршрут уже заранее расчистил Игорь. Кажется, питомца Светы все воспринимали как очередного члена команды, только большого и с щупальцами. Кстати про него. Игорь возвращался из Египта. Судя по всему, Пушкина уже проводили. По крайней мере, так сказала Света. Ее питомец будет нас ждать у берегов Китая, как раз в той точке, где высаживались ее отец и царевна Анастасия с армией Австралии. Я бы, наверное, так и стоял один на носу корабля, если бы ко мне не подошел Дима. «Красиво, красиво», — кивнул я. «Слушай, а у вас там, ну, в твоем мире, такое же море?» «Да, только без монстров. Ты же так и не рассказывал подробностей. Может, пора, но все же, этот разговор придется отложить до лучших времен. К нам подошел Антон и Виолетта. Воркуете?» Шутканул Антон. «Это вы воркуете», – парировал Дима. «А у нас мужская беседа». «Слушайте», – сказала Виолетта. «Как думаете, только между нами, Нахимов жив? В целом, мне понятно их сомнение. Все же целый город стерт с лица земли, но я знал и на что способен сам адмирал». «Да», – твердо кивнул я. «Иначе зачем мы поехали со Светой? А кстати, где она?» – поинтересовался Дима. «Была в рубке командира». «О чем-то говорила с Ушаковым», — ответил Антон. «Она вообще не спускалась в каюту, все время наверху. И пока он показывал пальцем наверх, вышла и сама виновница мероприятия. Видок у нее был немного загруженный, но оно и понятно. Сейчас у нее в голове творится черти что. Любуетесь?» Подошла она к нам. «Да, красиво», — кинула Виолетта. «Не часто такое увидишь». Света подошла к краю и глянула на воду. Она постояла так несколько секунд, потом подняла голову к небу, закрыла глаза и сделала пару глубоких вдохов. «Я уже привыкла к такому», — сказала она, не поворачиваясь. «Отец брал меня в командировки, так что море для меня обыденность. Это только когда я попала в институт, моря стало меньше. Отец же хочет, чтобы я когда-нибудь унаследовала его место. Вы знали, что раньше, когда еще не было переговорных устройств, на кораблях стояла строжайшая тишина. Это чтобы случайно не прошляпить команду командира. И всех, кто болтал, нещадно карали. И по той же самой причине, моряки пели песни, но в определенных условиях. В мореходном деле нужна четкая работа команды, и песня помогала задать определенный ритм и расставить команды. Например, чтобы поднять парус. А во, я этого не знал, пожал плечами Дима. Но зато я слышал, что из-за качки моряки не произносят тосты стоя. «Верно», — кивнула Света. «Отец меня учил всему этому. Хотя современные судна не нуждаются в примитивных методах работы. Отец многому меня научил. Я понимал, почему она не хотела поворачиваться. Ветер быстро высушивал слезы. Так, пора менять тему на позитивную. Кстати, мы же с вами первый раз с этой группой, на задании». «Да, только повод невеселый», — ответила Света. «Она что-то сильно погрустнела». «Разве? Нам всего-то надо приехать в Китай и найти твоего отца. Как будто у него не может пропасть связь», — удивился я. «Всякое может быть. Нахимова», — я положил ей руку ей на плечо. «Мне показалось, или ты перестала верить в своего отца? Иногда, чтобы человек перестал грустить и поддаваться пессимистическим настроениям, надо напомнить, что еще ничего не известно и ради чего все это происходит. Как бы это грубо ни звучало, я», — повернулась она, — «Кузнецов, ты, кажется, забываешься. Вот другое дело, узнаю ту девушку, которую встретил в Москве», — улыбнулся я. «А да, помню», — улыбнулся Дима. «Спросила, можешь ли ты присоединиться к нам, если не занята?» Но потону это был не вопрос. «Ой, ну хватит», — махнула рукой Света. «Вот так мы плавно и вспомнили, как познакомились. Поездку в поезде и первый день в институте. Проболтали до самой ночи, пока Виолетта не стала зевать, а за ней и Дима. Так что было принято стратегическое решение отправиться в каюты и на боковую. Утром мы должны приплыть в Японию. Когда все улеглись, я прикинул, что у меня еще есть время поставить печать на кицунью. Кстати, этот рыжий не особо любил воду, так что все время проторчал в каюте. Хорошо поел, но на палубу не выглядывал без надобности. Я был вместе с Димой и Антоном в каюте. Парни еще укладывались. Есенин открыл книжку почитать. Дима с кем-то переписывался с мысками, а я закрыл глаза и притворился, что уснул. «Дима, спишь, Митки?» «Нет, мы только что закончили с отцом тренировку». «Дима, мы завтра утром приплываем». «Митки, куда?» «00 в Японию». «Дима, да, 00, а тебе что?» «Твой папа не сообщил?» «Миша попросил его о встрече. Он пообещал завтра забрать нас». «Митки, а, так вот куда он намылился, а мне ничего не сказал. Представляешь, ну я ему сейчас устрою». «Дима, может, не надо?» «Митки, надо, Дима, надо». Прошло 20 минут. «Митки, так, завтра я вас встречу с отцом». «Дима, надеюсь, это из-за меня, такой прием?» «Митки, ох, Дмитрий, вы себе льстите, но можете так думать». «Дима, тебе папа рассказал, зачем мы приедем?» «Митки, если честно, то он не успел ничего сказать. Я накричала на него, и он не смог отказать своей любимой дочке. Так что, причину можешь рассказать мне завтра. А кто еще с вами едет?» «Дима, я, Миша, Антон Есенин, Света Нахимова и Виолетта Переславская». «Митки, ладно, я пошла спать. Мать говорит, что если я завтра еду с отцом, то пора на боковую». «Дима, на боковую? Что за выражение для принцессы?» «Митки, ну я тебя завтра точно тресну. Все, чао, утро». Бедный Кицуня, чего он только не пережил, но печать того стоила. Он молодец, выдержал боль и даже не пискнул. Мужик растет. Лора показала способ установки печати на питомцев. Процесс немного отличался, но был очень похож на мой. На лисенка мы поставили печать ловкости, чтобы и без того шустрый зверек был еще быстрее. Мы встали с ребятами за час до прибытия в порт Таттари, умылись, позавтракали и вышли на палубу, как раз к моменту швартовки. На берегу стояла целая процессия из множества солдат и каких-то мужчин в костюмах. В центре всего этого я увидел императора Мэйдзи с Микой. Даже в такой толпе его было легко различить. Не успели спустить трап, а Кицуня уже перепрыгнул через ограждение и приземлился на твердую землю. Я даже через внутреннее хранилище почувствовал, как ему стало легче. Спустившись, мы подошли к Мэйдзи и Микке. «Сенси, доброе утро, я почтительно поклонился, рад вас видеть». «То же самое сделали мои товарищи». «Доброе утро, мой дорогой ученик», кивнул император. «Ну что, официальная часть закончена, пошли». Видно, что Мэйдзи очень рад моему приезду и хотел уже ехать в ближайший от города дворец. «Прошу прощения, сенси». Пару минут, остановил я его и краем глаза заметил, как все, кто был с императором, напряглись. Все же никто не смеет перечить правителю, особенно какой-то гайдзин. Вот только у нас с Мэйдзи были другие отношения. Я его ученик, он мой учитель, и это вполне приемлемо. «Что такое?» – удивился тот. «Позвольте попрощаться с командиром, и мы все ваши», – кивнул я. «Ох, прошу прощения за мою неучтивость», – спохватился он и раскланился, чем вызвал еще большее удивление у окружающих. Мы подошли к адмиралу Ушакову. «Федор Борисович, благодарю, что доставили нас сюда», – протянул я руку. «Прошу только об одном, найдите моего брата», – он пожал мне руку в ответ. «Света, будь осторожна, ладно?» «Конечно», – кивнула она, после чего мы всецело перешли под крыло императора Японии. Глава 8. Дельный совет и тут же ложь. Хотелось остаться тут подольше, но вот обстоятельства подвели. Так мы за сутки бы добрались до Нагасаки, но решили, что стоит немного растянуть пребывание в Японии, хотя бы на полдня. Но не только это заставило нас ненадолго задержаться. Пока мы ехали во дворец в Киото, у нас было достаточно времени, чтобы рассказать все подробности. Сначала говорила Света, так как она была инициатором нашей спасательной группы. Потом подключился я, когда решил добавить кое-что от себя. Тут уж мне пришлось поведать все от начала путешествия на караване, до нападения на институт. Конечно, я упустил несколько деталей, таких как телепортация, и еще парочку моментов. Я не раскрывал никаких государственных тайн или что-то такое, но в целом картина Мэйдзи была понятна. В связи с этим он решил нам дать несколько наставлений. «Вы уж, ребятки, извините, но у меня только один ученик, и это место надо заслужить. Но я вам дам несколько дельных советов и оснащу парочкой полезных артефактов. Все же адмирал Нахимов и мой хороший друг. Китай хотел захватить Корею, чтобы было легче вторгнуться в мою страну». Он улыбнулся, и эта улыбка мне не понравилась. «Жаль, что они не попробовали», император моргнул, И вот перед нами опять добродушный улыбающийся мужчина. Наша машина вмещала всех нас. Кицуня не отлипал от окошка и иногда тявкал и фыркал, когда появились леса или горы. На вас проблемы Китая или Кореи не отразились? Спросил Дима. Не то чтобы сильно, ответил Мигзи. Мы направили свои войска в Корею. Все прекрасно понимали, зачем на нее напали и кто. Хотите сказать, у вас знают, что хаос распространяется? Удивился Антон. А тут и скрывать нечего, пожал плечами Мигзи. Народ на улицах хорошо осведомлен о происходящем. Все равно какие-то новости прилетают. Особенно тяжело скрыть факт захвата Китая хаосом. Местного императора до сих пор не нашли, хотя официально он руководит страной. А как такое возможно? Спросила Виолетта. Ох, девочка, снисходительно улыбнулся император. Это настолько сложные политические маневры, что долго объяснять. Просто скажу, что императора достаточно давно официально нигде не заявляли, но от его имени выпускаются законы и обращения. Это все, что известно. Кстати, как только ты написал, обратилась ко мне Микка. Отец был сам не свой и очень хотел с тобой встретиться. Кажется, моя дочь болтает без умолку и слишком много смотрит телевизор. Мы только улыбнулись этой неловкой ситуации. До Киото доехали за полдня. Удобно быть императором. Перед тобой перекрывают все дороги. Никаких пробок. У меня к сенсею был свой интерес, но о нем я лучше спрошу наедине. Город встретил нас серым небом. Хотя даже так имелась в этом своеобразная атмосфера. Невысокие домики в старом стиле соседствовали с небоскребами. Везде прослеживалась японская культура. От маленьких передвижных ларьков с раменов, называемых итой, дворец Мэйдзи стоял в центре. Ну а где же еще? Не такой роскошный, как в Токио, но все равно красивый. Охрана встретила нас, выстроившись вдоль внутреннего двора, образовав живой коридор. Проехав по нему, мы остановились у центрального входа. А во, как официально, искренне удивился Дима. Конечно, с гостями и моим учеником только так, ухмыльнулся император, довольный тем, что мы восхищаемся его гостеприимством. Что ж, такое было свойственно всем, у кого есть власть. И к императорам, царям и королям это тоже относится. Надо почаще их хвалить, тогда можно получить чуточку больше, чем остальные. Таковы правила. Хотя если человек говно, то ему ничего не поможет. Но Мэйдзи мне нравился, и с ним можно поиграть в эту игру. К тому же всегда есть повод вытащить из него несколько дельных советов или заклинаний. Мы зашли в тронный зал. Кицуня тут же начал носиться, заставляя прислугу шарахаться и с удивлением смотреть на бездействие своего господина. Когда же лисенок подбежал к Мэйдзи по моей просьбе, чтобы извиниться за свое неподобающее поведение, то император сам сел перед ним на колено. «Прости, но твоих друзей тут нет. Жена осталась в Токио, и ее слуги тоже с ней. Так что, может, на обратном пути, вот же старый интриган, заранее хочет, чтобы мы заехали к нему из Китая, жаль его разочаровывать, но, скорее всего, я попрошу Валеру нас забрать через портал. Да, я еще не до конца научился им пользоваться, ладно хоть на Валеру удалось настроить, но проход открывался только с одной стороны». Знакомо. Именно так я и застрял в этом мире, хотя мы этого не проверяли. Валеру я предупрежу, чтобы был готов. Если мы найдем Нахимова и Романову, то что-то мне подсказывает, что они будут не в самом хорошем состоянии, и придется как можно быстрее покинуть вражескую территорию. Готовимся к худшему, но надеемся на лучшее.